Я хорошо видел Танюшку. Серая пелена не мешала смотреть, она только немного размывала очертания предмета. Так близко к этим местам я еще ни разу не подходил и сейчас понял, что эти места совсем не для человека. Казалось, что я стою. Нет, никаких сравнений и ассоциаций не возникало в мозгу, мне было просто страшно. До Танюшки было шагов 10, она сидела у самого края, уронив голову на грудь так, что я не видел лица. Зато хорошо различал, что она ровно и спокойно дышит. Видел, как вода обтекает пальцы, свесившиеся в ручей узкой руки. «Да черт побери!» — разозлился я. «Что за страх? Я бы рискнул жизнью даже ради незнакомого, попади он в беду, а тут моя девчонка. И нужно-то всего сделать 20 шагов». Я вытянул руки перед собой. Они не тряслись, нет. Казалось, пальцы сами собой играют на пианино. «Тань, я иду!» — громко сказал я, и страх отпустил. Он не ушел, но превратился в обычный красный сигнал, предупреждающий об опасности, но не гипнотизирующий ею. Я обнажил оружие и пересек черту одним шагом. Странно. Туман внутри не был туманом, вполне прозрачный, словно его и нет вовсе. А вот то, что осталось снаружи, я ничего не видел. Вокруг очерченного туманом пространства была чернота. Какая-то смоляная, как гудрон, и еще все вокруг меня, кроме Танюшки, сделалось плоским, как декорации, вырезанные из фотообоев. Вроде бы ничего страшного в этом и не было, но у меня на затылке ощутимо встали дыбом волосы, а кожу покрыли. Открыл липкий пот. Я вцепился в плечо Танюшки, как вцепляются утопающие в брошенную ему веревку. Плечо было мягким и теплым, но безвольным. «Тань, Танюшка!» Я откинул с ее лица волосы, приподнял голову за подбородок и окаменел. Улыбаясь слабой, но счастливой улыбкой, Танюшка смотрела куда-то сквозь меня стеклянными глазами чучела из краеведческого музея. «Таня!» — упавшим голосом сказал я. «Здесь так хорошо и спокойно», — тихим и расслабленным голосом сказала девчонка, глаза которой оставались по-прежнему стеклянными. «Хорошо, что ты пришел. Тут не бывает ни боли, ни голода, холода, крови. Тихо, спокойно, тепло. Тихо, спокойно, тепло. Танюшка, очнись!» — взмолился я. Присел на корточки, взял ее за руку, лежавшую на колене, тяжелую, безвольную, и поднес к губам. Не поцеловал, хотя была такая мысль. «Сейчас, Тань, я тебя унесу!» «Не унесешь!» Это был человеческий голос. Но так мог бы говорить человек с искалеченными губами или очень замерзший. Я обернулся. Мне редко снились кошмары. И точно знаю, что ни в одном из них я не видел эту тварь. Потому что если бы увидел, не проснулся бы точно. Не знаю, был ли свой облик у этого существа. Я даже не знаю, как оно выглядело. Вернее, знаю, что оно имело сотню обликов. И эти облики воплощали все самое страшное, что я видел, думал или читал в жизни. Наверное, все это было взято из моей же головы и не являлось реальностью, по крайней мере, мне так хочется думать. Реальной была огромная пасть, общая для всех воплощений, отчего они становились приятнее, широкая, с двумя рядами длинных, тонких и очень острых зубов. Одних клыков, кажется. Не знаю, что это было, знаю, только теперь знаю, что обитает за тонкой пленкой тумана. Существо обрело устоявшуюся форму, и это была форма огромного паука. Я ощутил тошноту. Да нет, не тошноту, непередаваемый ужас, отвращение сбили меня с ног, и, попятившись, я упал возле неподвижной Танюшки на пятую точку. Ничего на свете я не боялся так, как пауков. Это был даже не страх, а физическое отвращение. Даже читая книги, я старался не смотреть на страницы, где они были изображены, а если пауков показывали по телевизору, я просто отворачивался. Здесь у меня начисто отсутствовали такие соблазнительные возможности. Впрочем, оставалась еще одна возможность — сбежать. Один рывок и... Я почему-то был уверен, что тварь не станет за мной гнаться вне пределов этого плоского мирка. Но Танюшку мне не утащить, не успею. «Зато, может быть, успею подрубить этой гадине ноги!» Я вскочил, выхватывая палаш, и паук, заперебиравший было в нашу сторону шустрыми ногами, вдруг шарахнулся прочь длинным прыжком. Опасливо обогнул ручей. Я тоже обошел Танюшку и снова встал на его пути, почти теряя сознание от омерзения. Паук вновь отскочил. «Да он же боится!» Вдруг дошло до меня. «Неужели моего палаша?» Я дернул в сторону вновь заторопившегося в сторону паука клинком. «Нет, клинка он не боится, но вроде бы боится моей руки. Да ну чушь! Что мне с ним кулаком сражаться?» «Уходи, оставь ее!» Человеческий голос был невероятно мерзким в устах, если так можно сказать, этой твари. «Это добыча моя, она пришла ко мне, а уйдет со мной!» Я продолжал держаться между пауком и спокойно сидящей Танюшкой, прикидывая, смогу ли быстро вскочить, скинуть ее на плечо и утащить. Паук присел на задние ноги, и я, инстинктивно пригнувшись, тоже избежал двойного плевка паутины. После этого своего промаха паук замер на одном месте, чуть раскачиваясь и сверля меня взглядом одной пары человеческих глаз. «Отдай ее!» — сказал паук. «Что? Не можешь подойти?» — я перевел дух. «Не могу, но и ты не сможешь уйти. А пить и есть тебе тут нечего. Отдай и уходи!» Да, он боялся моего правого кулака. Странно. В нем эфес палаша. В рукояти мечей вкладывали мощи святых. Так может... Но нет, ерунда. «У меня не полая рукоять, но ведь боится. Серебра, что ли? Но и серебра там нет, железо, бронза, кожа, дерево. Кем ты был?» — вдруг спросил я. Паук изучал меня внимательными глазами. «Ведь ты был человеком». «Был», — подтвердил паук. «Давным-давно. Я не помню, сколько прошло времени. Да это и не важно. Отдай ее мне». Вместо ответа я показал ему кулак с палашом. Паук присел брюхом к земле, и я увидел гравировку на навершии моего оружия, ту самую свастику. «Боишься свастики?» Я сам себе не поверил. Для меня свастика, что бы там ни было, оставалась символом войны и зла, которое принесли фашисты. «Ты боишься свастики?» Паук издал странный звук, словно бы хихикнул, потом сказал: «Ты русский, это видно даже без разговора. Для тебя существует только ваша собственная история, да. Я боюсь свастики, как боится ее любое зло, если она в чистых руках, но я предлагаю тебе обмен». «Обмен?» Я был не настолько поражен, чтобы опустить оружие, но удивился сильно. «Что у тебя есть и что есть у меня? Что менять-то?» «Смотри», — сказал паук, и человеческим жестом провел по воздуху, словно по стеклу одной из лап. «Вы видели, как стекают по окну капли дождя? А теперь представьте, что вот так же стекает целый ручей, и стекло следом за ним мгновенно высыхает, а изображение там, за стеклом, уже совсем другое. Да и стекла-то нет!» Передо мной был прямоугольник, метр на два, похожий на обычный дверной проем, в котором сняли с петель дверь. А за этим проемом... «Это обман!» — сказал я, созерцая спокойную воду Пурсовки почти у моих ног, слушая шум машин на мосту над головой, окурки на грязноватом песчаном берегу. Проем выводил под мост недалеко от почты. Частое место наших игр. До меня донеслись голоса людей и смех. «Нет», — голос паука был странно грустным. «Это правда». Преодолев себя, я шагнул от проема обратно к Танюшке и покачал головой. «Там уже не мой мир». «Подумай», — заметил паук, — «он достаточно велик, чтобы вместить двух Олегов». «А в этом не останется ни одного?» — я овладел собой и усмехнулся. «Нет уж, у меня тут дела и друзья». «Сейчас», — вдруг зло с человеческой злостью сказал паук, — «но не будет ни дел, ни друзей, если ты не отдашь девчонку, дурак». «Чтобы ты ее сожрал?» — я показал элементарную фигу. «Я не собираюсь есть ее!» — казалось, эта мысль его насмешила и одновременно заставила задуматься. А я против воли просто из любопытства спросил, «А такие двери, они есть только тут?» «Они прячутся во всех туманах», — ответил паук. «И в них довольно легко войти, надо только привести в туман и отдать охраннику своего лучшего друга». «Так вот, как ты тут оказался», — осенило меня. Паук дернулся, словно я ударил его, потом прошипел уже без человеческих интонаций. «Да...» Воздух в двери дернулся. И я увидел, нет уже не берег реки, знакомый мне с детства. Это самое место, где я стоял, берег ручья, только, похоже, была зима. Возле ледяной кромки лежал ничком светловолосый мальчишка в раскинутом полушубке. Я видел рукоять какого-то оружия, родинку на виске и угол приоткрытого рта. К нему, проваливаясь в снег по колено, бежал мальчишка помладше меня, тоже светловолосый, на бегу придерживающий на бедре меч. «Федька! Федька!» Он ухнул в снег по бедра, рывком добрался до лежащего товарища и нагнулся над ним. «Федь, кто тебя?» «Воды!» — простонал лежащий. «Пить!» «Сейчас, сейчас!» Мальчишка дернулся к ручью, ладонью сломал ледяную кромку и упал бы в воду, не подхвати его мгновенно вскочивший Федька. «Прости», — тихо сказал он, и меня поразило его лицо. Смесь радости и жуткой, виноватой тоски. «Это был ты?» — спросил я. Паук ответил сразу же. «Я и мой друг Федька. Мы были тут вместе 3 года и несколько раз спасали друг друга. Я бы отдал за него жизнь и отдал. От меня немного осталось». «Он оставил тебя охраннику?» — догадался я. «И вернулся домой? Давно это было?» «Все так. А давно ли, я не знаю». «Значит, я огляделся, ты тут не один? Где другой охранник?» «Я тут один», — возразил паук. «В том-то и дело, что охранник, нашедший себе замену, умирает». «Умирает?» — переспросил я. «И ты?» «И я», — подтвердил паук. «Я только об этом и мечтаю уже давно». Я молчал. Что тут было сказать или спросить? Молчал и паук, которого когда-то звали Федькой. «Мне тебя жалко», — вырвалось у меня. «Правда жалко, но Танюшку ты не получишь». Я наклонился и вынул руку Танюшки из ручья. По ее телу словно бы проскочила электрическая искра, и я увидел, что она просто спит. «Догадался», — сказал паук. «Но смотри, ты, наверное, думаешь, что хорошо знаешь своих друзей. Я тоже так думал. А теперь я здесь. Тебя может ждать та же судьба». «Мои друзья меня не предадут», — твердо сказал я. — «Как и я не предам их, тебе просто не повезло». «Время идет», — загадочно заметил паук. «Идет, приносит и уносит. И не все плохо, что оно уносит, а принесенное не всегда хорошо». «Тебе просто не повезло», — повторил я и коснулся плеча девчонки. «Тань, просыпайся, я пришел за тобой». Были тайны тогда неоткрытыми, мир земной был широк неисхожим. Мы стерили фрегаты с корытом и с парусами из ветхой рогожи. Мы строгали из дерева кортики, гнули луки тугие из веток, капитаны в ковбойках и шортиках, открыватели белого света. Белый свет был суров и опасен. Он грозил нам различными бедами, караулил нас двоечник Вася и лупил, а за что мы не ведали. Мир являл свой неласковый норов, и едва выходили за двери мы, жгла крапива у старых заборов, жгли предательством те, кому верили. Мы бывало сдавались и плакали, иногда спотыкались и падали, но потом, сплюнув кровь, поднимались мы, ощетинясь сосновыми шпагами. Жизнь была нам порою как мачеха, и немало нам крови попортила. И тогда вспоминал я, как мальчиком помнил честь деревянного кортика. А когда было вовсе не сладко, и казалось, что выхода нет, будто в детстве спасал меня Славка 10,5 лет. Вот он мчится, как рыцарь из сказки, в тополиной июньской пурге, и как рыцарский орден подвязки, пыльный бинт на побитой ноге. «Ну что там тебе понадобилось, ненормальное? Не смей меня трясти!» Я опустил руки, тяжело дыша. Танюшка прожигала меня взглядом, похожим на двойной залп лазерных пушек из фантастической книжки. Глаза у нее сделались густо-зелеными и свирепыми. В таком состоянии она однажды отметелила сморча, вздумавшего над ней подшучивать и переборщившего ненароком. Я перевел дух и сказал: «Тань, я за тебя очень испугался». «Ну...» — она смутилась. «Ничего не случилось, да там и не особенно страшно. Уснула я не кстати почему-то». «Тань...» — я посмотрел ей в глаза, где остывала злость. «Я тебе сейчас все расскажу, а ты думай, вру я тебе или как?» Дослушивала меня девчонка, прикрыв рот ладонью и не мигая. Потом она оглянулась на туманное пятно и, передернув плечами, выдохнула. «Ой...» Она поверила. Я же ей никогда не врал. А я продолжал, только теперь уже глядя в сторону и частичка себя, ужасаясь тому, как легко соскальзывают с моих губ слова приговора. «Тань, если ты очень хочешь домой, то...» «Не смей!» — пропадающим голосом шепнула она. «Ты что, Олег, не смей! Я не хочу без...» Она укусила губу и толкнула меня в грудь. «Не смей, слышишь?» «Да я же все равно ничего не могу без твоего согласия!» От облегчения у меня загудело в ушах. Но в то же время я осознавал, что согласись она, я сам пошел бы туда с ней, сам отпустил бы руку в воду, и осознавать эту готовность было жутко и приятно. «Давай никому не говорить», — предложила Танюшка, и я, оглянувшись, увидел, как через перевал спускаются полдюжины наших. Сергей шагал впереди, махая нам рукой, потом, обернувшись, что-то сказал остальным, и они ускорили шаг. «Давай!» — я взглянул на Танюшку. «Ты думаешь?» «Ничего я не думаю!» — отрезала она. «Сегодня мы понимаем друг друга с полуслова!» — заметил я и выпалил: «Тань, а можно я тебя поцелую?» На секунду ее лицо застыло. Потом она улыбнулась и, внезапно щелкнув меня в нос, объявила: «Нет!» — и добавила непонятно: «Думай, Олег, прежде чем спрашиваешь!»